По дорогам и улицам селений сновали и сами сыны солнца, осуществлявшие строгий контроль за всем, чем жило царство. Они умудрялись контролировать даже мысли своих подданных, ибо много раз случалось так, пишет Инка Гарсиласо, что преступники, обвиняемые своим собственным сознанием, шли признаваться правосудию в своих тайных грехах. Таким образом, уже не Камайок Пятерки, а сам Пурых был последней инстанцией в системе всевидящих наблюдателей царства инков. Рядом с Токрикокой стоял инкап Камачинан Уатай Камайок, или слуга инки, которому поручено схватить арестованного. Это был представитель исполнительной власти или судебный пристав, как его определили на свой манер испанцы. Он также располагал соответствующей иерархией чиновников, последним из которых был все тот же Камайок Пятерки. При особе правителя состоял также главный информатор и шпион инки, круг обязанностей которого не уточняется. У правителя был свой личный секретарь, судя по официальному титулу, глашатай инки великих господ четырех сую империи, главный счетчик Кипу. Он занимал ключевые позиции во всей системе управления Тауантинсую, ибо этот инка имел непосредственное отношение к имперской статистике. Секретарь также мог входить в состав царского совета. Непосредственно при правителе находился еще один сын солнца, должность которого называлась Уикса Камаскаконас, что-то вроде ученого брата. Возможно, что ученый брат не название должности, а так именовали близких Сапа Инки людей, пользовавшихся его особым доверием. Все перечисленные должности можно отнести к разряду государственных служб общего характера. Но в Тауантинсую действовали также и специализированные службы. Ими также руководили инки. Более того, инки никому не доверяли даже отдельные объекты, имевшие важное стратегическое значение. Приведем только два примера. Так имелась должность начальника всех царских дорог Капакнан Гуаманин. Другой сын солнца возглавлял всю систему переправ через водные преграды, болотистые земли и глубокие ущелья в гористой местности. Эта должность называлась Акос-Инка. Возможно, что это имена собственные, а не названия должностей. Нетрудно понять, что такие должности требовали не только умения управлять людьми, но и специальных знаний, без которых трудно обеспечить бесперебойную работу столь важных объектов. И инки не бездельничали сами, но еще лучше они умели заставлять работать своих подданных. Судя по восторженным отзывам испанцев, их буквально потряс идеальный порядок и дисциплина, царившая в Тауантинсую, инки были великолепными организаторами и рачительными хозяевами своего царства. Инки действительно сумели создать прекрасно отлаженный государственный аппарат. Именно государственный аппарат, ибо иначе не назовешь сложную многоступенчатую административно-бюрократическую надстройку, благодаря которой центральная власть осуществляла руководство и строжайший контроль над всей страной, вплоть до последнего Пурыхского двора. Это был отлично настроенный механизм, так поразивший европейцев бесперебойной работой, особенно на фоне Испании, которую раздирала внутренняя неразбериха, причинявшая стране гораздо больший ущерб, нежели ее внешние враги. Отмечая очевидные заслуги и удачи правителей Тауантинсую, мы не можем не напомнить, многое из того, что сыны солнца ввели в своем государстве, было заимствовано ими у других народов. Инки ничего не разрушали, пишет основатель коммунистической партии Перу, виднейший латиноамериканский ученый-марксист Хосе Карлос Мариатеги, и именно их деятельность достойна восхищения. Это высокая оценка выдающегося перуанца, признанного авторитета и знатока аборигенных культур Перу, заслуживает самого серьезного внимания. Она ориентирует в одном из самых сложных вопросов инкской истории, так как помогает понять, как за сравнительно короткий срок сыны солнца сумели создать гигантское, этнически пестрое государство, одну из самых выдающихся цивилизаций раннеклассового общества. Итак, мы знаем, что государственный аппарат Тауантинсую имел многоступенчатую структуру. Каждая нижестоящая ступень многократно воспроизводила верхнюю, которой была полностью подчинена. Этим достигалось структурное единство государственного аппарата. Любой чиновник точно знал, с кого ему следует спросить и кто спросит с него самого. Фактически в Тауантинсую действовала круговая ответственность, соединявшая воедино все административные звенья царства. Личная ответственность выступала гарантом их бесперебойной работы.